Ферруччо Феррагамо. История создания бренда Феррагамо – это что-то из голливудского кино. Тут есть все. И бедный мальчик, родившийся в маленькой деревушке, и родители, выступающие против того, чтобы он занимался тем, чем его одарила судьба, и бегство в Америку, и сказочный успех, и крах, и любовь, и смерть, и возрождение. Если бы кто предложил такой сценарий для фильма, уверен, от него отказались бы. Такого не бывает, сказали бы, это какая-то фантастика. Ферруччо Феррагамо – симпатичнейший человек, совершенно простой в общении. Нет и намека на то, что он миллиардер. Он произвел на меня большое впечатление, но несравненно сильнее поразила меня его мать. К сожалению, потрепав меня по щеке, она не согласилась на интервью. «В моем возрасте, — сказала она, — только больные или дуры подставляют лицо камере, а я здорова и в своем уме». То правда, то правда. Познер. Марка Сальваторе Феррагамо — это империя, она везде, по всему миру, но все началось с очень небольшого местечка. Расскажите мне, пожалуйста, историю с первых дней. Феррагамо. История того, как мой отец Сальваторе начал свою карьеру, невероятно увлекательна. Он был молодым человеком, ему очень нравилось шить обувь, но его родители ненавидели эту профессию, однако он не сдался. В деревне был сапожник, и папа сбегал из дома и шел через дорогу к нему в мастерскую помогать. В конце концов, он уже так навострился все делать, что оставался за главного в лавке, пока хозяин пил в баре. Однажды за одну ночь папа изготовил пару белых туфель для своей младшей сестры, которой предстояло первое причастие. Родители поняли, что нет надежды заставить его стать адвокатом, или врачом, или архитектором. Папе было 14, когда он уехал в Америку. Познер. В возрасте 14 лет? Феррагамо. Да. Он отправился навстречу приключениям. Папа хотел попытаться делать обувь в Америке. Его старший брат, который уже жил там, нашел ему потрясающую работу. В Бостоне, на современной фабрике с конвейером и новым оборудованием. Познер, это было в каком году? Феррагамо, это должно быть был 1912 год. Познер, до Первой мировой войны? Феррагамо, да, да, да. Итак, в Америке он начал работать на фабрике. Ему требовалась работа, но ботинки там выходили как хот-доги. Папа сказал, я люблю обувь, но не о такой обуви я думал. Я хочу создавать свою собственную обувь. Он уволился и переехал в Санта-Барбару, поблизости от Голливуда. Открыл там очень маленькую мастерскую размером 2 на 2 метра и начал делать такую обувь, о которой мечтал. Очень художественную. Вы можете на нее посмотреть в музее Феррагамо. Благодаря сарафанному радио звезды Голливуда стали туда приходить, их друзья и коллеги видели на них обувь и тоже приходили. Папа был настолько завален заказами, что не справлялся. В 1927 году, в 29 лет, он вернулся в Италию. Он выбрал Флоренцию как город, который вдохновлял его. В то время это было место более интернациональное, чем остальные, и более культурное, чем юг Италии. В тот год он основал в Италии свою компанию – Сальваторе Феррагамо. Познер, если я правильно помню, ваш отец родился в маленькой деревне. В его семье было 14 детей. Феррагамо, да, папа был 13-м. Познер, а ведь 13 несчастливое число. Феррагамо смеется. Ну, не всегда. Познер оказался счастливым. Это была очень бедная семья. Феррагамо. Ну да, у них имелось всего ровно столько, сколько нужно для выживания. Познер, а чем занимались его родители? Феррагамо, они владели фермой, по-моему, там имелись дом и поле. Я не знаю, насколько большое, я его никогда не видел, но изначально у них было гектаров 10, что-то в этом духе, и вся семья жила на этих 10 гектарах. Потом многие из семьи эмигрировали, уехали в Америку, в Неаполь, в большие города в поисках удачи. Познер, как называется эта деревня? Ферагамо, Бонито. Познер, это на юге? Ферагамо, да, это на юго-востоке от Неаполя. Познер, вы сказали, что он был одним из 14 детей. А что с другими 13? Они добились успеха в жизни? Ферагамо, и да, и нет. Один из старших, то ли первый, то ли второй, Августина, он был гений. По-моему, он получил высшее образование в возрасте 18 или 19 лет, но он, к сожалению, умер очень молодым, в 25 или 26. Еще один, Альфонсо, тоже уехал в Америку, именно он помог там папе, когда тот туда переехал. Он был успешен, но ничего особенного. Познер, ни у кого из них карьера не сложилась так, как у вашего папы? Ферагамо решительно. Нет, нет. Познер, у вашего отца было 6 детей. Ферагамо, да. Познер, и все родились во Флоренции. Ферагамо, все родились во Флоренции в одном и том же доме, в одной и той же комнате. Познер, вас когда-нибудь возили посмотреть на деревню, откуда Ферагамо перебивает? Да-да, это милая история на самом деле. Каждый раз на мамин день рождения было очень сложно выбрать подарок, потому что она сама покупала то, что ей нравится. Так что мы пытались ее расспросить. «Мама, ну скажи нам, чего тебе хочется?» «Ничего, ничего, не тратьте деньги, мне ничего не надо, у меня все хорошо». Потом она как-то подумала и сказала, «Вообще-то у меня есть желание. В качестве подарка на день рождения я бы хотела, чтобы вы все с супругами и с моими внуками, старше 6-7 лет, поехали в Бонито и посмотрели, где родились ваш папа и я». И мы поехали и прекрасно провели время. Познер, она тоже родилась в Бонито? Ферагамо, да, мамочка тоже. Познер, а когда ваш папа с ней познакомился? Он же в 14 лет уехал из деревни. Ферагамо, да, но папа вернулся туда навестить родственников. Он пошел встретиться с кем-то, наверное, с моим дедом, но встретил мою маму. Она знала, что это тот самый знаменитый Сальваторе. Познер, он уже был знаменитым? Ферагамо, ну да, а мама типичная женщина, усмехается. Подошла к нему и... Познер, он, наверное, был очень независимым человеком. Все бросить и в 14 лет уехать в Америку. 14, это же еще ребенок. Ферагамо, да, он был очень уверен в себе и в том, что хотел делать. Много раз папа говорил, что в предыдущей жизни тоже шил обувь. Он в своей книге так пишет. Потом, в 1929 году, через 2 после возвращения в Италию, произошел экономический кризис, крах. И в 1931 году папа обанкротился, потому что люди перестали платить по счетам. У него были трудные времена, но, несмотря на это, 2 спустя, в 1933 году, он купил это здание, в котором мы с вами находимся. Познер, это палаццо? Ферагамо, это палаццо. Он купил его через 2 после своего банкротства. И еще через несколько лет приобрел дом во Фьензо, где мы все родились. Он был абсолютно уверен в себе и обладал большой смелостью. Познер, обувь, которую он шил в Санта-Барбаре, была женская или мужская тоже? Ферагамо, на 90% женская. Он также делал ботинки для знаменитого Рудольфа Валентина, но большая часть обуви изготавливалась для женщин. Когда папа умер в 1960 году, компания производила только женские туфли. Познер, а что же было дальше? Ферагамо. Дальше мама взяла дела в свои руки. Мама еще один неординарный человек в нашей семье. Ей исполнилось 38 лет на момент папиной смерти, она на 24 года моложе него, а нам, детям, было от 17, как моей сестре Фиаме, до 2, как моему брату Массимо. Мама говорила, я знаю, как делать детей, а не обувь. Но она обладала смелостью и мечтала достичь цели отца. И тогда мы все вместе расширили ассортимент компании от женской обуви До всех тех продуктов для мужчин и женщин, которые производим сегодня. Когда мама рассказывает о препятствиях и целях, это очень увлекательно. Познер, ваша мама еще жива? Ферогамо, да, мама в офисе. Познер, прямо сейчас? Ферогамо, да, прямо сейчас. Она каждый день приходит в офис. Познер, сколько ей лет? Ферогамо, маме 89. Познер, 89? Ферогамо, да, но у нее абсолютно светлая голова. Она совершенный персонаж. Я хотел бы вас познакомить. Познер, с удовольствием. Я говорил со многими итальянцами по ходу съемок, и один из вопросов, который я задаю, следующий. Откуда у итальянцев такое чувство прекрасного? Я наполовину француз, мама моя француженка, я родился в Париже. У французов такое тоже есть, но я вынужден признать, что итальянцы в этом уникальны. Вы знаете, откуда это берется? Ренессанс, конечно, сыграл роль, но у меня ощущение, что итальянцы рождаются с этим чувством. Ферогамо. Да, это хороший вопрос. Я никогда не задумывался над ним в том ракурсе, под которым вы его задали. Но я думаю, что это заложено в генах итальянца. Наверное, это связано с окружающими нас вещами, которые невероятно красивы. Живя во Флоренции, трудно это не ценить и не впитывать. Или в Венеции, или в Риме. Но Париж тоже, — Познер перебивает. Считаете ли вы, что если человек рождается окруженной красотой и вырастает в этом окружении, то, сам того не подозревая, он все впитывает, формируется под воздействием этого? Ферогамо. Нет сомнений, что это идет от культуры, от образования, от того, к чему ты привык. Познер. Смотрите, в 60-е и 70-е годы прошлого века строили совершенно безликие одинаковые дома. Снаружи и внутри у них все было одинаково. Как вам кажется, на людей, которые родились и выросли в таких домах, это как-то повлияло? Они что-то теряют от того, что растут в подобной атмосфере, теряют чувство прекрасного. Не об этом ли фильм Кубрика «Механический апельсин»? Ферогамо, возможно, возможно. Я также думаю, что люди, делающие красивый продукт, который ценится на рынке, а рынок в итоге, как и в случае с остальными вещами, с брендами или компаниями, выбирает сам, растут и развиваются, а остальные... Познер, вопрос с заковыркой. Вы считаете себя итальянцем или флорентийцем? Ферогамо смеется. Кровь моя полностью неаполитанская. Мама и папа оба с юга Италии, из Бонито, и кровь моя оттуда. Но образование у меня флорентийское. Я считаю себя хорошей смесью, и там есть слабые стороны, но надеюсь, что они мне не передались.